Маг прошел в зал, который больше походил на столовую, и огляделся. Ни северян, ни левитаний видно не было. «Или они еще не освободились», — со вздохом произнес он, — «или они уже дома». Маг привычно подхватил поднос и пошел вдоль столов, на которых были выставлены блюда. Набрав ровно столько, чтобы быть сытым, но не клевать носом на полный желудок на следующей лекции, он отправился к ближайшему столу. Не обращая внимания на тех, кто уже сидел за столом, он уселся и принялся расставлять тарелки. В этот же момент трое студентов, сидевших за столом, молча поднялись и решили удалиться, кроме одного. Худощавый парень тоже хотел покинуть Клеменова, но взгляд зацепился за его выражение лица. По нему не было заметно ни раскаяния, ни злости. Вполне себе спокойный студент, который просто сел поесть. Интерес заставил парня сначала замереть, а после этого вернуться на место. Неторопливо ковыряясь в тарелке, он поглядывал на Мака, который отрешенно жевал лист какой-то зелени и закусывал мясом, запеченным на короткой металлической шпажке. «Что ты делаешь?» – поинтересовался парень, наблюдая за тем, как перед темным учеником меняют форму фигуры, одна за другой. «Тренируюсь», – спокойно ответил Мак, засунув в рот еще один лист салата. «Говорят, у меня плохой контроль силы». «Это кто тебе такое сказал?» Задумчиво смотря на метаморфозы силы, произнес незнакомый парень. «Декан!» – вздохнул маг, не отводя взгляда от силы и постоянно их контролируя. «Профессор Мурмур». «Мурмур – заносчивый старикашка», – возразил парень. «У него не бывает нормального контроля. Ты либо бездарь, либо тугодумная улитка. Других характеристик я от него не слышал». «Да, порой он перегибает», – кивнул маг и откусил кусочек мяса. «Однако кое-что у него есть, чего нет у других». «Это чего же?» – сложил на груди руки парень. «Опыта. Тут он любому фору даст. И не абы какого опыта, а очень специфичного». «Он же боевой маг. Какой у него может быть опыт?» – покачал головой парень. «Кому нужны боевые маги без войны? Они же ничего не умеют». «А по-твоему, убивать других магов – это что?» – взглянул маг на незнакомца. «Ну, научили тебя воевать. Ну, обучен ты бою. А что дальше? Войны нет. Ты чем заниматься будешь? В наемники пойдешь?» «Хм, насколько я знаю, всем боевым магам в мирное время положено жалование. Ты хотя бы в курсе, сколько это жалование? Не каждый простолюдин сможет прожить на эти деньги, не говоря уже о магах и благородной крови». Маг дернул щекой, глядя на развалившуюся фигуру, и повернулся к собеседнику лицом. «А давай пойдем от противного. Что ты будешь делать, когда начнется война?» «Почему сразу начнется?» «Да и кто будет?» «Ну, ты не можешь исключать подобного, так?» Не дал продолжить маг парню. «Так что ты будешь делать?» «Драться с врагом», — уверенно заявил парень. «Ты же стихийник, так? И как ты будешь это делать, если всю свою учебу занимался тренировкой со своей силой? Кстати, какая твоя стихия?» «Наш род славится умением владеть иллюзиями», — гордо заявил парень. «А сейчас, на секунду, представь, что у ворот твоего родного имения, ну или замка, стоит небольшая такая армия, человек в 500». «С оружием и боевыми магами», – спокойно произнес маг и закинул в рот пару ложек бульона. «И что ты будешь делать? Представление показывать?» «Нет, но...» «Никто не любит военных. Они всегда дармоеды и неумехи, пока не начнется война. Тогда кому-то надо будет убивать и умирать за вас, сидящих в тепле и безопасности». Маг откусил кусок от жареного мяса и взглянул на задумчивого парня. «Аппетит испортил?» «Я бы сказал, ты заставил меня задуматься», – произнес парень, задумчиво ковыряя в тарелке вилкой. «Рассматривать боевых магов с их удовольствием как плату за то, что во время войны кому-то придется стоять на передовой и рисковать своей шкурой? К тому же никто не может запретить боевым магам обучаться в другом направлении». «Не видел ни одного такого мага на других лекциях», – с усмешкой пробормотал парень, но тут же поправился. «Кроме тебя и твоей компании. Я довольно любопытный». Парень отложил вилку и, сложив на груди руки, хорошенько всмотрелся в собеседника. «Меня зовут Романс Риг», – представился парень. «Я капитан команды Антории на студенческих играх третьей звезды». «М-м-м», – многозначительно промычал маг и затолкал в рот еще один лист. «А вон тот широкоплечий блондин, Арес Тихий Звон», – указал за спину парень. «Он уже подмастерье и обучается на 4-м курсе боевого факультета. И тоже входит в нашу команду». Маг обернулся и обнаружил блондина, целенаправленно идущего к магу. «Парень, слушай, у меня есть дело», – произнес он достаточно громко, чтобы все вокруг его слышали. Затем он подошел к Маку и, наклонившись, громким шепотом продолжил. «Слушай, тут такое дело. Надо ботинки почистить. Поможешь?» Мак со вздохом окинул парня взглядом и продолжил есть. «Да брось, тебе ведь не трудно», — хлопнул по плечу темного ученика он. «Могу заплатить. Вот». Парень сунул грязную медную монету под нос Мака. «Если ты не заметил, я ем», — ответил парень с нажимом, отодвинув от лица руку с монетой. «Как? Я не заметил», — произносит Арес и, оглянувшись, удостоверился, что на нем сосредоточены взгляды. «Давай-ка я тебе помогу». Блондин взял миску с бульоном и медленно перевернул на голову Мака. «Прости», — воскликнул Арес, — «зелень забыл». Он ухватил с блюдца мелко нарезанную зелень и высыпал ее на лысину. «Долго мне еще намекать?» – процедил сквозь зубы он. «Я жду тебя в тренировочном зале». Мак не ответил. Он спокойно встал из-за стола, что вызвало довольную улыбку блондина, и принялся убирать с подноса тарелки, освобождая его. «Брось, здесь хватает гремлинов, чтобы прибраться», – хохотнул блондин. «Или ты собрался выполнять их работу? Учти, за это не заплатят». Вместо ответа Мак аккуратно перехватил металлический отполированный до блеска поднос и со всего маху ударил по лицу блондина, отправив его в короткий нокаут. «Что ты творишь?» – вскочил на ноги молчавший до этого Рик. «Как что?» – пожал плечами Мак. «Избиваю идиота. Для начала думаю сломать ему нос». Арес попытался встать, зажимая рассеченную бровь, кровь из которой заливала глаз. «Ты темный ублюдок!» прокряхтел он. «Да я тебя!» Мак молча поменял стойку и с размаху зарядил ногой в голову противнику. Голова блондина резко дернулась от мощного удара. Бесчувственный Арес рухнул мешком на землю. «Прекрати немедленно!» — взвился Романс. «Драки в университете запрещены. Ты понимаешь, на что нарываешься?» «Погоди, а для чего он меня тогда оскорблял?» «Для магического поединка!» — постучал костяшками по голове парень. «Магического! В рамках правил, а не на мордобой!» «А почему просто не мог позвать?» — спросил маг и, погладив лысину, стряхнул с нее остатки зелени. Еще и обед испортил. «Потому что...» — начал было парень, но запнулся. «В принципе, мог. Возможно, просто зол был». «Что я ему такого сделал?» — пожал плечами маг. «Не то чтобы ты, но сейчас многие говорят о тебе», — признался парень. «Несмотря на то, что ты клейменный...» Ты действующий член Ордена Белоснежной Розы. Говорят, участвовал в боевых операциях. И пошли слухи, что ты сместишь Ареса в команде. — Какой команде? — нахмурился маг. — Я же говорю, в команде студенческих игр Антолии, — вздохнул парень. — А после сегодняшнего я более чем уверен, что замена боевого в команде — чистая необходимость. — Не интересует. Сразу открестился маг, оглядывая запачканную одежду. Теперь еще и переодеваться. — Подумай. Произнес парень, поглядывая на едва шевелящегося парня. «Если что, мы можем прикрыть». «От кого?» — усмехнулся парень. «Маг темное таинство», — громогласно произнес вошедший старший преподаватель университета. «Извольте объясниться». «От него», — кивнул в сторону вошедшего парень и, осторожно подняв поднос, направился за соседний стол.